кабинет Гиммера, в контору и на квартиру зашмыгали бойкие толстенькие люди с портфелями в коротких клетчатых брючках со стремительной речью, раньше их не пускали и на порог. На званых обедах и ужинах Гиммера появились китайские купцы в шелковых халатах, похожих на сутаны ксензов. Посещение их доставляли невероятные мучения Софье Михайловне. Это были чистые, вежливые, упитанные люди, но Софья Михайловна не переносила китайцев, и после их ухода комнаты тщательно проветривались и опрыскивались из пульверизаторов. Новые дела требовали новой траты сил. Кроме того, к числу обществ и комитетов, в которых состоял Гиммер, прибавились общества и комитеты, связанные с войной. Гиммер обрюзг от недосыпания. Он даже доходил до того, что выходил к столу небритым. Но в глазах его всегда стояло чертовское пронзительное сияние, и он чаще, чем обычно, шутил и давился рыбьей костью на разные лады. К 16 годам Лена была уже стройной, с большой темно-русой косой и большими темно-серыми глазами, красивой и знающей, что она красивой девушкой. Печать детскости, которую придавали ей тонкие руки, удивленно приподнятые брови, неожиданно зверушечьи жесты или взгляды, только прибавляла ей прелести. Она уже привыкла к тому, что в театре и на улице мужчины смотрят на нее, оценивают каждое ее движение, линии ног и тела. И робея от этих взглядов и принимая от робости все более неприступный вид, она в то же время не могла уже обходиться без таких взглядов и сама ждала и вызывала их. В сущности, она была уже вполне сформировавшейся взрослой девушкой. За 2 года она сделала такой скачок, что ей самой странно было, как это она еще 2 года назад была такая маленькая и ничего не знала. Правда, она и теперь плохо помнила таблицу умножения, но зато она знала, например, о том, что сын купца Шура Солодовников, которого прочили Лизе в женихи, крал у отца деньги и играл на бегах, и однажды был уличен в подделке векселя, и чтобы замять это дело старику Солодовникову, пришлось изрядно потратиться. Что Тереза Вацлавна Почуйская, о прошлом которой намекала как-то Эдита Адольфовна, была шантанной певицей, а теперь тратила десятки тысяч на наряды и била по лицу свою горничную, и имела, несмотря на свои 47 лет, несколько любовников, в том числе одного черного-причерного студента Восточного института, деятельного участника кружка «Таточки». Лена знала теперь, что частенько после театра или литературного суда в женской гимназии над Норой Ипсена «Таточка» с компанией едет в ресторан или в публичный дом, и потому так поздно возвращается и поздно встает. Что лучший друг Таточки Борис Сычев, мечтавший о прекрасной даме и жаждавший чуда, заразил нехорошей болезнью свою невесту, мечтавшую о юноше бледном и тоже жаждавшую чуда. Что в семье ювелира Грибакина дети родятся от промышленника Герца, а в семье промышленника Герца от ювелира Грибакина, и что весь город знает об этом, кроме самих детей. Что богатство полуграмотного золотопромышленника Тимофея Ивановича Скутарева началось с того, что он убил сонными 4 своих товарищей-старателей, и что ему за это ничего не было. Что владелец конного завода Станислав Бамбулевич до смерти засек мальчишку-пастуха за порчу породистой лошади, и что ему за это ничего не было. Что рыбопромышленник Карл Паспажне и компания так хорошо застраховал свои суда, что приложил все усилия к тому, чтобы их потопить, в результате чего утонули 64 рыбака, и ему за это ничего не было. Что на глухих рудниках акционерного общества «Серебро-свинец», значительная доля паев которого принадлежит вице-губернатору и епископу Сахалинскому и Камчатскому, работают под охраной полиции арестанты и каторжники, что купец Вайнштейн содержит в китайском квартале опиекурильню, которую любой может видеть на Пекинской улице, но всеми подразумевается, что опиекурильни не существует. и Лена начинала смутно догадываться теперь,